Глава 12. Задержан несовершеннолетний. При себе имел пакетик с наркотическим средством «Спайс». Услышала я из доклада дежурного перед руководством на утренней оперативке. Собрание в зале оперативных совещаний сегодня прошло быстро. Перед началом традиционного сбора следствия в кабинете Олега Юрьевича оставалось целых 15 минут. Я решила воспользоваться свободным временем и попить кофе, пока еще была такая возможность. Так как кран, где можно было набрать воды, находился на этаж выше, поленившись подниматься, я постучалась в соседнюю дверь, где располагался кабинет экспертов. Это огромное помещение, разделенное на несколько различных зон, из-за того, что экспертов-криминалистов работало посменно трое. Если уж криминалистический чемоданчик вызывал у меня особенный интерес, то в этот кабинет я всегда захожу и вовсе как в музей. Микроскопы, лупы, световые лампы, куча разных линеек, огромное количество журналов, несколько компьютеров. Их кабинет напоминал мне художественную мастерскую. В ней были также небрежно в творческом беспорядке разбросаны инструменты, и раковина всегда была в краске. «Рома, моя трассологическая экспертиза еще не готова?» «Готова, конечно. Забирай». Протянул мне ручку эксперт, чтобы я расписалась в журнале. Когда я наклонилась над журналом, перед моим лицом резко появился скорпион. Подпрыгнула и взвизгнула так, что крик эхом раздался на весь этаж. «Гореев, придурок!» Меня трясло от страха и отвращения к предмету, который он держал в руках. «Разве можно так? Убери немедленно!» Продолжала я на него кричать, держась за сердце и руками закрываясь от страшного существа. «Это всего-то мой дружище кожу сбросил. Прикольно, правда?» Сказал эксперт, которого я вовсе не заметила, зайдя в кабинет. Видимо, он скрывался за одной из перегородок. Рома сдавал дежурные сутки, а Гореев Артур только на них заступал. У этого шутника-эксперта есть одно небольшое увлечение. Он страсть, как любит пауков, ящериц, змей и прочую подобную живность. Дома у него обитает змея, кожу которой он как-то тоже мне демонстрировал. Паук. Слава богу, я видела только его фотографии. И вот с недавнего времени он обзавелся еще и маленьким скорпионом. И теперь я знаю, что скорпионы сбрасывают кожу целиком, так что эта полупрозрачная желто-коричневая субстанция еще и держит форму своего владельца. Я поскорее расписалась в журнале, забрала в одну руку экспертизу, а в другую – чайник. И поспешила уйти подальше от экспертов, так как Гореев продолжал размахивать перед моим лицом ладонью, на которой лежал объект, заставляющий меня содрогаться. Было уже не страшно, а скорее противно. Я зашла в свой кабинет, где Эльдар копался в ящике стола, пытаясь что-то найти. Не поднимая на меня глаз, он произнес. «Это ты там так орала?» «Да, Гореев притащил кожу скорпиона, представляешь? Я подумала, он живой». «Да, он мне с утра уже показывал. Пошли на оперативку, Петрович звал», — сказал он, найдя свой блокнот среди завала бумаг. Мы зашли в кабинет к нашему несменяемому заму и привычно расселись на стульях вдоль стен. «Итак», — начал Олег Юрьевич из объявлений. «Ночью чуть не произошло ЧП в дознании. Пьяный жулик схватил со стола дознавательницы канцелярский нож и сначала на нее пытался наброситься, а потом себе вены порезать. Благо, ребята участковые недалеко были, и сейчас преступник сидит у нас в КАЗе». КАЗ – краткое название комнаты административно задержанных лиц. «Поэтому с сегодняшнего дня на столах не должно быть никаких колюще-режущих предметов. Ни канцелярских ножей, ни шила, ни ножниц. Все это храним в полках. Возможно, кто-нибудь из руководства пройдет по кабинетам с проверкой. Во-вторых, я на полдня уеду в прокуратуру. Если что-то нужно отвезти на подпись, сразу приносите с утра. Гульнас поедет со мной, помогать заполнять журналы. Но так как она дежурит, нужно будет ее прикрыть. Кто будет свободен, тот и выезжает. Закир Рашитович, вас как старшего прошу проконтролировать. На этом все, можете быть свободны». «Олег Юрьевич, у меня по делу о повреждении Хонды потерпевшие с подозреваемой хотят примириться. Я могу их примирить в рамках следствия? Как прокуратура посмотрит на это?» Решила уточнить я, пока он не уехал. «Закон разрешает. Сегодня уточню в прокуратуре, не будут ли они против». Я поблагодарила его и пошла обратно к себе в кабинет. Уже второй раз за утро подошла к чайнику, но не успела налить воды в кружку, как раздался стук, и на пороге открытой двери я увидела потерпевших по делу поврежденного автомобиля. В дверях стоял взрослый мужчина с седыми волосами и его супруга, чуть крупноватая взрослая женщина. «Добрый день», — поздоровались они, войдя в помещение. «Мы пообщались с девочкой, которая залезла на крышу нашей машины. Ее отец компенсировал нам ущерб и понесенные на независимую экспертизу затраты. Мы хотим отказаться от заявления, так как претензий у нас к этой девочке больше нет. Да и девчонка молодая. В общем, не хотим мы ей жизнь портить. Хорошо, но я не могу вернуть вам ваше заявление, так как по нему уже возбуждено уголовное дело. Вы можете написать еще одно о том, что претензий ни к кому не имеете, ущерб компенсирован и что судиться ни с кем не желаете. Так как автомобиль в совместной собственности, должны написать заявление оба собственника. Я передала им чистые листки бумаги и помогла оформить документы. От нас еще что-то нужно будет? Еще будете приглашать? Решила уточнить женщина перед уходом. Если получится прекратить дело за примирением сторон, я вас приглашу для ознакомления с постановлением. И будем надеяться, на этом наши встречи будут завершены. Замечательно. У вас, наверное, и без нас тут дело не в проворот, сказала женщина, поглядывая на Ильдара, который судорожно копался в своих ящиках, пытаясь отыскать очередной документ. Всего хорошего. Попрощалась я с ними. Стоило мне убрать дело о поврежденной Хонде обратно в сейф, в кабинете появился старичок Хакимов Закир Рашитович. «Марина, я смотрю, ты сейчас не особо занята. Гульнас в прокуратуре, нужно съездить на место. Там уже пожарный дознаватель работает, так что работы немного». «Пожар?» «Поджог. Даже ехать не надо. Пешком минут 5, тут недалеко. Наш постоянный клиент, так что в поджоге я даже не сомневаюсь». «Кто это?» «Бочкарев. Он, кстати, под подпиской, так что я съезжу, а дальше с ним пускай Гульнас разбирается». Я взяла папку с документами и накинула куртку. У дежурки меня уже ждал эксперт Гореев и опер Виталий. «Пешком пройдемся?» – уточнила я у них. «А есть другие варианты. Дежурка бензин экономит, а мне вот с чемоданом тащиться. Пойдемте, куда деваться?» – произнес эксперт. Спустя 5 минут мы уже были у нужного дома. Вокруг стояли люди, наблюдающие за тем, как взрослая женщина лет 45 выглядывает то из одного окна, то из другого. То ругаясь, то бросаясь в слезы, то причитая. Пожар уже был потушен. Судя по тому, что только один оконный проем имел следы горения, огнем была охвачена только одна комната. Стекла в окне разбиты, а рама прокоптилась до черноты. Пожарные стояли неподалеку и курили, ожидая, пока их дознаватель опишет место происшествия. Опер пошел опрашивать свидетелей, а я с экспертом зашла в квартиру. Квартира располагалась на первом этаже, слева от входа в подъезд. Войдя в помещение, я поздоровалась с дознавателем пожарной части, которым оказался молодой парень примерно моего возраста. «Очаг возгорания был вот тут», — сказал он, указывая на черное обугленное пятно на полу. «Мужик бутылку со спиртом и фитилем в виде тряпки закинул в окно. Бутылка сначала угодила в цветочный горшок на подоконнике и опрокинула его, потом упала на пол». На полу была рассыпана земля, и неподалеку лежала поломанная герань. «Его поймают?» — обратилась ко мне хозяйка квартиры. На ее лице и руках были черные пятна копоти. «Вы собственник квартиры?» «Да». «Рассказывайте, что произошло?» — произнесла я, вооружившись ручкой, и присев за кухонный стол, предварительно подстелив на стул лист бумаги, так как все поверхности в комнате были в черном налете. «Я поругалась с этим уродом из-за того, что вчера весь вечер бухал с соседкой из второго дома». «Домой приперся под утро». «Речь идет о Бочкареве?» «Да, о ком же еще?» «Приютила на свою голову. Пусть дальше с этой проституткой водится. А к себе в квартиру я его на пушечный выстрел не подпущу». Бочкарев взрослый мужчина лет 50. Впервые в местах лишения свободы оказался за убийство бывшей жены. Ему было всего 25. Объяснял он свой поступок ревностью и говорил, что не хотел ее убивать, что это получилось случайно в состоянии аффекта. Отсидев 5 лет в местах лишения свободы, он довольно длительное время работал на стройке и не попадал во внимание органов правопорядка, пока не выяснилось, что он воровал с работы строительные материалы, которые сбывал за бесценок на рынке. За совершение серии краж, учитывая, что предыдущая его судимость была погашена, Бочкарев получил условный срок и исправно приходил к участковому отмечаться. «Он пришел домой, и что было дальше?» – продолжила я опрос. Я его не пустила. Сказала, чтобы дальше шел гулять, откуда пришел. Он распсиховался, ушел, потом вернулся и начал стучаться в окно на кухне. Я открыла окно, сказать, чтобы он катился куда подальше. Так он бутылку достал из кармана, повозился с зажигалкой, а потом взял и закинул ее мне в кухню. Тут как начало все гореть. Соседи, которые на улице сидели, пожарных вызвали, пока я вещи спасти пыталась и сама огонь потушить. А если бы он меня убил? Этого гада сосед поймать пытался, но Бочкарев сбежал. Где сейчас его искать, даже не знаю. Где мне сейчас деньги искать на ремонт? Вы посмотрите, что он натворил. Женщина бросилась в слезы. «Понятно». Вздохнула я, положила перед женщиной бланк заявления, где та собственноручно описала случившееся и попросила привлечь Бочкарева к уголовной ответственности и обязать его компенсировать причиненный ущерб. «Вить!» — крикнула я в окно оперу, который опрашивал на улице свидетелей, позвонивших в пожарную службу. «Что?» «Звони участковому, это его поднадзорный, пусть приглашает Бочкарева в отдел». Виталий не стал перекрикиваться со мной и подошел к окну. «Я уж позвонил. В отделе сидит Бочкарев. Ждет нас уже у участкового в кабинете. Говорят, пьянющий. Надо бы по приезду его в КАЗ закрыть, чтобы протрезвел к утру. Сам пришел туда, сразу как поджог совершил». Улыбнулся Виталий. Я подошла к дознавателю, который уже закончил осмотр. «Заключение пожарно-технической экспертизы сегодня сделаю и вам вследствие передам». Сказал он, набирая просыпанную из-под цветка землю с пола в прозрачный полиэтиленовый пакетик, на который оставались следы горючего вещества. Все первоначальные действия на месте происшествия были выполнены, мы пешком вернулись обратно в отдел. Гульнас все еще не было на месте, а в дежурной части было уже целых два заявления, которые ждали выезда следственно-оперативной группы. «Марин, тут мужчина подошел. Говорит, ему ножом угрожали и деньги отнять пытались. Там уже опера приехали из главного управления. Вместе с нашими операми работают. Ты иди, опроси его и заявление возьми, если они еще не успели все сделать». Действия в отношении мужчины попадали под признаки статьи «разбой». А как я уже отмечала, на расследование такого происшествия обычно съезжается вся элита вышестоящих контрольных и вспомогательных органов. Поэтому, войдя в кабинет Аура, я была вовсе не удивлена, когда 7 человек сидели вокруг одного мужчины. Мужчина был на вид лет 35, по-простецки одетый и не похожий на человека, имеющего при себе большое количество денег. Самый обычный мужик-работяга. «Привет», — поздоровалась я с Ваней, с которым сегодня еще не виделась. «Что произошло?» «На, почитай», — передал он мне объяснение мужчины. В объяснении говорилось, что мужчина рано утром ехал на работу и по пути увидел, как голосуют двое парней. Решив немного подзаработать, он остановился и согласился довести парней до необходимого адреса, тем более было по пути. Однако по приезду на адрес, который располагался недалеко от отдела полиции, один из пассажиров приставил к горлу водителя нож, а второй потребовал у него деньги. Мужчина передал им свой кошелек, в котором было 2000 рублей, и разбойники сбежали. Водитель доехал до отдела полиции, чтобы сообщить о совершенном в отношении него преступлении. «Машина далеко?» – спросила я у пострадавшего мужчины. «Нет, в кармашке вдоль дороги. Пойдемте осмотр проведем. Преступники не в перчатках же, наверное, были?» «Нет, не в перчатках», – неуверенно отозвался мужчина. Я позвонила эксперту Горееву, и уже спустя пару минут мы стояли рядом с серой потрепанной «Ладой Калиной». «Вы что-то передвигали или трогали в машине после этих парней?» уточнил эксперту мужчины. «Нет», — ответил хозяин авто. «Так где они у вас сидели-то?» Гореев заглянул на заднее сиденье автомобиля. Оно было сложено, и внутри лежали строительные приспособления, совковая лопата, куча какого-то мусора и детский велосипед. Мужчина побледнел. «Я заезжал домой», — неуверенно произнес он. Внешний облик мужчины менялся на глазах. Лицо из бледного стало пунцово-красным, щеки горели, и на лбу начали проявляться испарины пота. Эксперт, копавшийся в машине в поисках отпечатков пальцев, выглянул из нее и посмотрел на меня взглядом, показывая, что что-то тут не так. Опера, окружавшие авто, начали вести с мужчиной беседу. Спустя еще пару минут Ваня положил мне руку на плечо. «Пошли». «Что случилось?» – удивилась я. «Сознался он. Говорит, не было никакого разбоя. Если в дежурке еще не успели в журнал нести заявление, то протоколы не понадобятся. А если успели, то будем его за заведомо ложный донос оформлять». Как выяснилось, мужчина-заявитель не появлялся на работе около недели. Ушел в запой. Но чтобы как-то оправдаться за прогулы перед начальником, не придумал ничего умнее, как обратиться в полицию и сообщить о совершенном в отношении него преступлении. Ведь нападение с ножом казалось достаточно уважительной причиной для пропуска работы. Я вернулась в дежурку и сдала собранный материал. Не успела я дойти до двери кабинета, как в громкоговоритель снова объявили сбор следственно-оперативной группы в дежурной части. Я про себя ругала Гульнас за то, что мне приходится работать вместо нее. Хотя она тут была, в общем-то, и не виновата. В дежурной части мне сообщили о найденном на улице без присмотра ребенке. Ответственная сотрудница ПДН была на обеде, поэтому дежурка заверила меня, что девушка подключится, как только мы прибудем с ребенком в отдел. Ехать пришлось далековато. Панельные дома уже закончились, и начался частный сектор района. Когда служебная «Газель» наконец остановилась, мы подошли к дому, где нас тут же встретили две пожилые женщины, сидевшие на скамейке вместе с маленькой девочкой. На вид малышки 2,5-3 года. Девочка еще не умела говорить. На ней были летние шорты и футболка. Колени и лицо чумазые. Старушки рассказали, что сидели и разговаривали, когда увидели, как из-за угла вышла маленькая девочка. Она несколько раз споткнулась и упала, после чего начала плакать. К ней никто так и не подошел, взрослых поблизости не было. Тогда одна из женщин забрала ребенка с дороги и усадила рядом с собой на скамейку. Вторая бабушка позвонила в полицию. Это спокойная часть района. Преступления совершались здесь редко. Большая часть жителей – пенсионеры, все соседи друг друга знают. Вот почему жители обеспокоились появлением служебной газели у дома бабушек и останавливались, чтобы послушать, что произошло. Внезапно из уже собравшейся толпы вперед выступила женщина. Пока все присутствующие сокрушались по поводу того, как можно было оставить такого маленького ребенка одного без присмотра, женщина подошла поближе и, вглядевшись в лицо девочки, сказала, что, похоже, знает, откуда та могла прийти. Она частенько видела эту девочку во дворе дома напротив ее участка. Оксана, так звали женщину, достала из пакета яблоко, вытерла его со всех сторон о подол юбки и передала ребенку. Девочка приняла яблоко и неуверенно откусила кусочек. Я взяла девочку за руку и уточнила у Оксаны, как далеко придется идти, на что женщина сообщила, что быстрее будет доехать. Мы сели в «Газели», выехали к дому девочки. Проезжая не первую улицу, я удивлялась тому, как маленький ребенок сам мог так далеко уйти. Девочка, сидящая рядом, была невообразимо спокойна. За все это время она не издала ни звука. Я спрашивала у нее, как тебя зовут, сколько тебе лет, но девочка продолжала молчать. В голове даже возникали вопросы, а не немая ли она вообще? Но девочка не была немой, так как все же попыталась ответить на один из моих вопросов угуканьем. Малышка спокойно сидела на кресле, а я придерживала ее рукой, чтобы она не упала, когда автомобиль наезжал на кочки и ухабы. «Где заканчивается дорога, там начинаются Туган-Яклар», — не теряя оптимистичного настроения, произнес водитель, подскакивая на очередной кочке. Туган-Яклар, в переводе с татарского «родные края». Во мне этот оптимизм угасал с каждым оставшимся позади домом. Я уже представляла, какая картина будет ждать меня, как только я войду в жилище этой девочки. Наконец водитель заглушил мотор, и мы вышли из автомобиля. Водителя я попросила присмотреть за девочкой, в то время как сама, вместе с экспертом-криминалистом, опером, Оксаной и ее супругом, который вышел ее встречать, вошли через открытую ржавую калитку на поросший травой неухоженный двор разваливающейся хибары. Дом был в плачевном состоянии. Краска слезла, вовсе оголив серые от времени трухлявые доски. Дверь в дом, естественно, была не заперта, на что я попросила обратить внимание Оксану и ее супруга, которых вписала в протокол осмотра места происшествия в качестве понятых. Мы вошли в дом, который и домом-то назвать тяжело. Это больше было похоже на сарай. В помещении около 15 квадратных метров располагался стол, один старый деревянный стул, пара полок и старая занавеска на окне. У входа были вбиты гвозди, выполняющие функцию крючков для одежды, на которых висело старое тряпье. Ни холодильника, ни плиты, ни умывальника в доме не было. Да и откуда им взяться? Ведь в нем не было ни электричества, ни канализации. На деревянной тахте, укрывшись старым пыльным одеялом, похрапывая, лежал мужчина. Он очнулся только после того, как опер пару раз пихнул его рукой со словами «Подъем! Вставай!». Мужчина еле открыл глаза и не понимал, что происходит. «Вы че тут?» А далее его еле связанные возмущения сопровождались отборной порцией брани. Сначала я подумала, что он был пьян, но ошиблась. Мужчина спал после суток работы на железнодорожной станции. Он быстро пришел в себя и осознал, что происходит. Будто бы и ждал, что рано или поздно сотрудники полиции наведаются к нему в дом. Когда Витя спросил, здесь ли живет девочка, которую нашли посторонние люди в нескольких километрах от дома, мужчина и вовсе начал плакать. «Бога ради, прошу, не забирайте ребенка. Это племянница моя родная. Мама ее работает, попросила присмотреть за детем, пока сама на хлеб зарабатывает. Мы приезжие, недавно здесь. Обустроим дом, обещаю. Только не забирайте, пожалуйста». Я постаралась успокоить мужчину, что сейчас решать вопрос об изъятии ребенка из семьи не мне, но он продолжал меня умолять. Опер взял у него номер мамы девочки и, позвонив, попросил приехать за ребенком в полицию. По приезду в отдел малышка уже засыпала. Я наконец-то добралась до чайника, сделала девочке теплый чай с молоком и сахаром и дала пару печений. После того, как с ними было покончено, выдвинув полку кресла, превратив его в диван, я уложила ребенка спать. Ильдара не было в кабинете. Видимо, он выехал работать по своим делам в СИЗО. СИЗО – сокращенное от следственный изолятор. Через пару минут после того, как девочка уснула, в кабинет постучала Семенова Олеся, дежурная сотрудница ПДН, которая, увидев спящую в кресле девочку, поблагодарила меня, бережно подняла ребенка на руки, так, чтобы та не проснулась, и понесла ее в свой кабинет. На душе было гнетущее чувство пустоты, которое хотелось чем-то заполнить. «Вот теперь я понимаю, почему некоторые полицейские – пьющие люди», – подумала я. «Только напившись до беспамятства, можно забыть, в каких условиях приходится жить людям, и не думать о том, какая судьба ждет эту маленькую девочку. Одно ясно точно – семья будет находиться под наблюдением ПДН. Я восхищаюсь этими, на первый взгляд, хрупкими девушками, имеющими такой сильный характер». Видеть детей, попавших в трудную жизненную ситуацию ежедневно, и не сломаться – тяжело. А ведь многие недооценивают эту службу, считая, что работать со взрослыми преступниками-рецидивистами опаснее и сложнее. Уже наступил вечер, когда я получила заключение экспертизы о поджоге, и на основании которого возбудила в отношении пиромана Бочкарёва уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Олег Юрьевич и Гульнас наконец-то вернулись из прокуратуры, уставшие и замученные. Я передала заму постановление о возбуждении дела вместе с вещественными доказательствами, чтобы тот мог отвести его в прокуратуру для оценки обоснованности решения. Гульнас снова приняла пост дежурного следователя, освободив меня от тяжести оружия на боку. А Олег Юрьевич снова отправился в прокуратуру, где, судя по всему, что-то не заладилось. Вечером ко мне пришел адвокат Вики по делу о повреждении автомобиля, который принес расписку от потерпевших о возмещенном ущербе. «Держите, как и договаривались», – произнес Павел, довольный своей работой, передавая мне заполненный лист бумаги. Я, выжатая как лимон и физически, и эмоционально, вяло взяла из его рук документ и вложила его в сканер, нажав необходимую кнопку и ожидая, что сейчас он выдаст копию. Но сканер начал противно шипеть, извещая о том, что в нем закончилась бумага. Я достала из-под полки стола стопку бумаги и, вложив ее в контейнер, захлопнула крышку, после чего снова нажала кнопку. Однако сканер продолжал пищать, сигнализируя о том, что бумаги в нем все еще нет. «Да что же это такое?» – выругалась я, повторяя весь процесс заново. «Позвольте вам помочь», – произнес адвокат, наблюдая за моими манипуляциями. «Мне кажется, бумагу стоит вложить вон туда». Указал он пальцем на черный ящик для бумаги под сканером. В этот момент я осознала, что все это время вкладывала бумагу в выдвижной ящик своего письменного стола, после чего захлопывала его и нажимала кнопку «Старт» уже на самом сканере. И повторяла эту процедуру несколько раз. Адвокат смотрел и ничего не говорил. Я не выдержала, рассмеялась. Заработалась совсем. Спрятала я свои горящие от смеха щеки рукой. «Бывает». «Моя работа на этом сделана. С постановлением о прекращении дела когда можно будет ознакомиться?» «На следующей неделе я позвоню», – заверила я его, и мы распрощались. Так как завтра мне самой предстояло заступать на дежурные сутки, я поспешила поскорее поехать домой. По пути вспомнила, что обещала заехать к Эльвире в гости, и перестроила свой маршрут. Спустя 40 минут я уже поднималась в лифте к сестренке. «Ты вообще на работе питаешься? Такое чувство, что ты еще больше похудела с нашей последней встречи», – произнесла она вместо приветствия. «Не начинай», – улыбнулась я ей устало. «Я ем, а поправиться все никак не могу. И твои шуточки про паразитов абсолютно не смешные. Как тут не худеть, когда что ни день, то кого-то поджечь пытаются, то ножи к горлу кому-то приставляют. Сплошной стресс. Пойдем, я тебя хоть накормлю». Сказала Эльвира и, проводив меня на кухню, поставила передо мной большущую тарелку с едой. «Давай, рассказывай, что за сюрприз у тебя, а то я скоро умру от любопытства». Я с жадностью уплетала запеченную в духовке курицу. «В общем, ты скоро станешь тетей». В этот момент я перестала жевать и подняла глаза на нее, а затем опустила взгляд на ее живот. «Тетей?» Переспросила я, у которой в голове не укладывалось, как это я могу стать тетей? Эльвира ведь еще такая маленькая, чтобы становиться мамой. «Поздравляю!» Я встала из-за стола и полезла обниматься. «Какой уже срок? Мама знает?» «Да, знает. Я хотела вам вместе сказать, но ты все никак не могла до меня доехать. Уже 8 недель. Во вторник пойду вставать на учет в женской консультации. Ах, вот почему мама снова начала устраивать мне онлайн-смотрины», — рассмеялась я.